Лидия Королева. Внук. Васютка Андреев был очень доволен. И без того хороший день обещал закончиться великолепно. Васютку из детского садика забрал дедушка. И они вместе ехали по утопающему в сумерках городу туда, где их ждала Васина бабушка. И, как полагается любящей бабушке, с горой свежеиспеченных пирогов и, может быть, даже блинов. А ведь полчаса назад мальчуган даже не подозревал о таком исходе дня. Когда вся группа одуванчики шла с занятий по танцам с Юлией Ивановной, Вася чуть замешкался в коридоре и бежал последним. И тут с виду совершенно незнакомый мужчина неожиданно соскочил с лавочки и сжал его в объятиях. «Привет, внук! Как же я соскучился!» И, увидев, что мальчик явно растерян, продолжил. «Васек, не признал, что ли, деда?» Вася не признал. Он смутно, но помнил рассказ мамы о том, что у него, у Васютки, к сожалению, нет ни одного дедушки и ни одной бабушки. И когда ребята в садике рассказывали про своих бабушек и дедушек, ему, Васе, нечем было поделиться, и он только с завистью вздыхал. А в это мгновение детская душа озарилась надеждой. «Наверное, мама ошиблась. Вот же он, дедушка, настоящий!» Дедушка был красивый, с яркими голубыми глазами под белыми, как снег, бровями, с такими же белыми усами под курносом, как у самого Васи носом. На носу держались солидные очки. «А где мама?» — только и мог спросить Васютка, широко распахнув свои глазки. «Родители уехали к тете Даше, заберут тебя в воскресенье. Да чего испугался-то? Бабка там уже пирогов напекла, тоже наскучалась за тобой». «У меня и бабушка есть!» Все еще не мог поверить своему счастью Вася. «Есть, куда ж ей деться-то? Ох ж эти родители, совсем внук одичал с этими садиками да няньками!» Проворчал дедушка в свои шикарные усищи, попутно помогая Васе надевать комбинезон, шапку и ботиночки. «А где вы живете, дедушка?» — решил уточнить мальчик. «Домчимся на моей ласточке до нас за полчаса, Васек!» — обнадежил внука дед. «Воспиталку твою предупредил. Мамке с папкой позвоним, когда дому доберемся. Не боись». Дедушка задорно и весело подмигнул голубым глазом и тише добавил. «Хочешь, на переднем сиденье поедешь? Рядом со мной. Я уже и кресло твое там установил». Вася обрадовался. В их машине рядом с папой всегда сидела мама, а он, их пятилетний сын, только сзади. «Это же чудо какое-то, настоящее чудо!» — подумал мальчик. Крепко взявшись с дедушкой за руки, они вышли из садика в теплый и безмятежный октябрьский вечер. Мама Вера очень спешила. Она работала на двух работах в сменном графике, и ей очень не хватало часов в сутках. Все у нее получалось в спешке. Но на удивление, как ей самой казалось, ладно и складно. Папа Саша был занятым и перспективным ученым-химиком, и все время, как рабочая, так и после работы, посвящал науке. Пообщаться семья полноценно могла только в выходные дни. И сейчас, в пятницу, мама торопливо бежала к садику, чтобы забрать сыночка и вместе с ним спешить домой, где с няней их ждала полуторагодовалая Маруся. С няней предстояло рассчитаться за неделю трудов, приголубить детей, вручив им по вкусному батончику, приготовить пятничный ужин, привести в порядок себя и в таком идеальном варианте поджидать папу мужа из института. «Эх, как жаль, что все-таки нет у нас бабушек», — думала женщина, вбегая в садик. «Так бы пришли, и ужин готов, и прибрано. В услуги няни это не входит, а нанимать помощницу по хозяйству накладно». Заглянув в группу, мама Васютки окинула взглядом стайку ребят, игравших на ковре вокруг воспитательницы. «Юлия Ивановна, добрый вечер, а Васютку позовите, пожалуйста, мы спешим». Приветливая и круглолицая воспитательница также окинула взглядом ребятишек. Замерла, насторожилась. Заглянула в смежную с игровой комнатой спальню и громко позвала. «Васютка, за тобой мама пришла, выходи!» «Да здесь был только что, прячется. Уже не так радостно улыбалась Юлия Ивановна на недоуменный возглас мамы Веры. «Васютка, выходи!» Мама уже сама зашла в группу, и они вместе с Юлией Ивановной стали смотреть под кроватками в спальне, а потом и в шкафчиках, в коробках с игрушками, в кабинках. Васютки нигде не было. «Где? Где мой сын?» «Да здесь где-то, вы не переживайте, прячется. Может, в соседнюю группу убежал к Аленке?» Успокаивала Веру Юлия Ивановна. «Я сейчас проверю там». Юлия Ивановна выпорхнула из секции. Мама Вера присела на низкую скамеечку у шкафчика с надписью «Вася Андреев». Курточка, стеганые балоньевые штаны, шапка, перчатки, теплые сапожки сына были в кабинке. Значит, не выходила из здания. Прятаться, уходить без разрешения — все это было очень не похоже на их сына. Он спокойный и послушный мальчик. Сердце мамы Веры болезненно сжалось от нехорошего предчувствия. Вспомнились непослушные вихры на светлой головке сыночка, оттопыренные ушки, курносый нос и круглые глаза с длинными ресничками. Утром на пути в сад Вася скользил по подмерзшим лужам и пару раз падал, а она сама злилась и боялась опоздать на работу. Ворчала на сына и даже не чмокнула по их традиции его в курносый нос при прощании на пороге группы. Юлия Ивановна вернулась в секцию. По ее побледневшему лицу и встревоженному виду стало понятно, что в соседней группе Васютки тоже не оказалось. Соседка по подъезду и закадычная подружка Аленка из старшей группы последний раз видела Васютку на дневной прогулке. Руки мамы Веры затряслись. Горло сжалось в спазме, и слезы мгновенно застлали глаза. «Где мой мальчик? Я звоню мужу и в полицию!» В секции группы «Одуванчики» пахло сердечными каплями. Заплаканную маму Веру обнимал за плечи расстроенный папа Саша. Совместный осмотр здания от крыши до подвала и территории вокруг сотрудниками полиции, родителями и заведующей результата не дали. Васютка не нашелся. Оставшихся деток забирали родители и родственники. Кто-то из них тактично молчал, кто-то громко возмущался. Кто-то предлагал помощь в поисках. Капитан Сидоров заполнял акт вызова. «Садик закрывается, со сторожем останется наш сотрудник. Еще тщательно просмотрят все помещения», — промолвил суровый полицейский. «А вам, Андреевы, и вам, Юлия Ивановна, придется проехать со мной в отделение, подписать заявление и показания по факту пропажи мальчика». И как будто бы про себя добавил: «Потерять ребенка средь бела дня, уму непостижимо. Будем разбираться». Юлия Ивановна виновато опустила глаза и проглотила ком в горле. Мама Вера тоже услышала и вновь зарыдала. «Минутку, у меня еще одного мальчика не забрали», — промолвила озабоченная Юлия Ивановна, набирая номер на мобильном телефоне. «Добрый вечер, Мария Николаевна. Это Юлия Ивановна, воспитательница. Садик закрывается, а за вас еще никто не пришел. Задерживаетесь?» На том конце телефонной связи раздался удивленный возглас. В тишине коридора отчетливо прозвучали слова мамы Маши из телефонного динамика. «Как? Мы в отъезде, а Васю дедушка забрал уже более 2 часов назад. Они дома давно, отзвонились нам, как пришли. Я лично с сыном поговорила. Что там у вас происходит? Алло? Юлия Ивановна, алло?» Марию Молчанову уже никто не слушал. Родители Андреевы, воспитательница, нянечка и суровый капитан Сидоров кинулись к шкафчику с надписью «Вася Молчанов». Тот был пуст. Рядом с ней стоял светловолосый мальчик Васек и недоумевал, куда подевалась его уличная одежда. Счастливый и довольный Васютка, наевшийся вдоволь румяных пирожков с яйцом и зеленым луком, налакомившийся блинчиками с медом, возлежал на диване под боком у дедушки. Тот читал ему красочную книгу про пиратов Карибского моря, да таким голосом, что внук уже понял, что сам дедушка не иначе как пират в прошлом. Рядом сидела бабушка, ласковая и лучистая. Периодически она приобнимала внука и чмокала в обе щеки, что, судя по виду, мальчишке очень нравилось. «Коль, а Коль, Васек-то у нас копия, ты?» Сама как ребенок радовалась бабушка, переводя взгляд с мальчика на деда и обратно. «Найду твою детскую фотографию, попрошу Машу калаш нам сделать. Ведь и не отличишь». Семейную идиллию нарушило пиликанье мобильного телефона. «А вот и Маша. Беспокоится, что ли?» Старушка сняла трубку. «Да, доченька». Слов не было слышно, но дедушка и Васютка заметили, как улыбка исчезла с бабушкиного лица, а глаза округлились от удивления. «Васёк! Вася!» Обратилась встревоженная бабушка к мальчику. «Скажи мне, ты знаешь свою фамилию?» «Андреев я!» — доверчиво доложил Васютка. «Василий Андреев Александрович, ваш внук!» Дедушка резко соскочил с дивана и выхватил телефон из рук бабушки. «Дочка, прости старого, обознался, похож-то как! А наш-то наш Васёк где?» На том конце телефонного провода разразилась гневной тирадой мама Маша. «Что? Что случилось?» Вася почувствовал неладное, сполз с дивана, в его носу от чего-то защипало, а нижняя губа предательски задрожала. «Я же ваш внук!» «Ну, малец, наделали мы с тобой делов!» Закончив разговор по телефону, грустно произнес дедушка и приобнял Васютку за плечи. «Что ж ты сразу-то мне не сказал, что впервые меня видишь? А одежда? Не заметил разве что не твоя?» «Я думал, и у меня дедушка появился!» Сквозь всхлипы разобрала пожилая пара. «И комбинезон, думал, новый в подарок. А-а-а!» «Ладно, ладно, не реви!» Мужчина прижал мальчика к себе покрепче. «И я хорош. Тут не так ошибешься, когда внука раз в полгода видишь». Вася всхлипывал, уткнувшись носом деду в шею. Чудо не произошло, а так хотелось. Дедушка покачивал его на коленях, а бабушка, обняв их с дедушкой, нежно поглаживала Васю по спине. «Сейчас приедут твои родители, вот напугали мы их, представляешь, малыш, и нашего внучка привезут», — промолвила бабушка. «А еще полицейского настоящего привезут», — уже игривым голосом продолжал дед. «Вот и будем ему рассказывать, что никто тебя не похищал, а просто обознатушки вышли. А воспитательница? Русским же языком сказал, за Молчановым пришел, тоже, видать, не досмотрела». Тут начала всхлипывать и женщина. «Полина, Василий, отставить слезы!» Пресек мужчина ситуацию. «Главное, что все хорошо закончилось и все нашлись. Встряхнитесь, юнги! Знаете что? Был у нас один внук Вася, а будет теперь два. Правда же, бабуля? Что, у нас пирогов на всех не хватит? Вот родственники подъедут, чаю попьем по-семейному и договоримся. А полицейские засвидетельствуют». «Дай-то бог!» Бабушка даже перекрестилась при этих словах. «Чтоб все мирно, плохого-то не хотели сделать». Вася радостно стал вытирать мокрыми ладошками лицо. «Вы меня удедарите? То есть, привнучите? Я же похож на вас». «Конечно, такой бравый морячок, Василий Андреев Александрович. Как такого хлопца не привнучить? Правильно же говорю, бабуля?» Дед подмигнул хитрым голубым глазом своей лучистой, улыбающейся сквозь слезы жене. «Вот и договорились, юнги!» Раздался звонок в дверь.